Глава 28. На утро 4-го дня пути поезд взял на восток. Пустыня окончилась. Мимо снеговых цепей гималайских отрогов, с грохотом перекатываясь через искусственные сооружения, мостики, трубы для пропуска весенних вод и другие, а также, бросая трепетную тень на горные ручьи, литерный поезд проскочил городок под тополями и долго вертелся у самого бока большой снеговой горы. Не будучи в силах одолеть перевал сразу, литерный подскакивал к горе то справа, то слева, поворачивал назад, пыхтел, возвращался снова, терся о гору пыльно-зелеными своими боками, всячески хитрил и выскочил, наконец, на волю. Исправно поработав колесами, поезд молодецки осадил на последней станции перед началом восточной магистрали. В клубах удивительного солнечного света на фоне алюминиевых гор стоял паровоз цвета молодой травы. Это был подарок станционных рабочих новой железной дороги. В течение довольно долгого времени по линии подарков к торжествам и годовщинам у нас не все обстояло благополучно. Обычно дарили или очень маленькую величиной с кошку модель паровоза, или, напротив того, зубило, превосходящее размерами телеграфный столб. Такое мучительное превращение маленьких предметов в большие и наоборот отнимало много времени и денег. Никчемные паровозики пылились на канцелярских шкафах, а титаническое зубило, перевезенное на двух фургонах, бессмысленно и дико ржавело во дворе юбилейного учреждения. Но паровоз ОВ, ударно выпущенный из капитального ремонта, был совершенно нормальной величины. И по всему было видно, что зубило, которое, несомненно, употребляли при его ремонте, тоже было обыкновенного размера. Красивый подарок немедленно впрягли в поезд, и овечка, как принято называть в полосе отчуждения паровоза серии ОВ, неся на своем передке плакат «Даешь смычку», покатил к южному истоку магистрали, станции Горной. Ровно 2 года назад здесь лег на землю первый черно-синий рельс, выпущенный Надеждинским заводом. С тех пор из прокатных станов завода беспрерывно вылетали огненные полосы рельсов. Магистраль требовала их все больше и больше. Укладочные городки, шедшие навстречу друг другу, в довершении всего устроили соревнования и взяли такой темп, что всем поставщикам материалов пришлось туго. Вечер на станции Горной, освещенный розовыми и зелеными ракетами, был настолько хорош, что старожилы, если бы здесь имелись, конечно, утверждали бы, что такого вечера они не запомнят. К счастью, в Горной старожилов не было. Еще в 1928 году здесь не было не только что старожилов, но и домов, и станционных помещений, и рельсового пути, и деревянной триумфальной арки с хлопающими на ней лозунгами и флагами, неподалеку от которой остановился литерный поезд. Пока под керосино-калильными фонарями шел митинг, и все население столпилось у трибуны, фоторепортер Меньшов с двумя аппаратами, штативом и машинкой для магния кружил вокруг арки. Арка казалась фотографу подходящей, она получилась бы на снимке отлично. Но поезд, стоявший в шагах в 20 от нее, получился бы слишком маленьким. Если же снимать со стороны поезда, то маленько вышла бы арка. В таких случаях Магомед обычно шел к горе, прекрасно понимая, что гора к нему не пойдет. Но Меньшов сделал то, что показалось ему самым простым. Он попросил подать поезд под арку, таким же легким тоном, каким просят в трамвае немножко подвинуться. Кроме того, он настаивал, чтобы из трубы паровоза валил густой белый пар. Еще требовал он, чтобы машинист бесстрашно смотрел из окошечка вдаль, держа ладонь козырьком над глазами. Железнодорожники растерялись и, думая, что так именно и надо, просьбу удовлетворили. Поезд с лязгом подтянулся к арке, из трубы повалил требуемый пар, и машинист, высунувшись в окошечко, сделал зверское лицо. Тогда Меньшов произвел такую вспышку магния, что задрожала земля, и на 100 километров вокруг залаяли собаки. Произведя снимок, фотограф сухо поблагодарил железнодорожный персонал и поспешно удалился в свое купе. Поздно ночью литерный поезд шел уже по восточной магистрали. Когда население поезда укладывалось спать, в коридор вагона вышел фотограф Меньшов и, никому не обращаясь, скорбно сказал: «Странный случай. Оказывается, эту проклятую арку я снимал на пустую кассету. Так что ничего не вышло». «Не беда», — с участием ответил ему Лавуазьен. «Пустое дело. Попросите машиниста, он живо даст задний. Всего лишь через 3 часа вы снова будете в горной и повторите свой снимок, а смычку можно будет отложить на день. — Черта с два теперь снимешь, — печально молвил фоторепортер. — У меня вышел весь магний. А то, конечно, пришлось бы вернуться. Путешествие по восточной магистрали доставляло великому комбинатору много радости. Каждый час приближал его к северному укладочному городку, где находился Корейка. Нравились Остапу и литерные пассажиры. Это были люди молодые, веселые, без бюрократической сумасшедшинки, так отличавшие его геркулесовских знакомых. Для полноты счастья не хватало денег. Подаренную провизию он съел, а для вагона ресторана требовались наличные. Сперва Остап, когда новые друзья тащили его обедать, отговаривался отсутствием аппетита, но вскоре понял, что так жить нельзя. Некоторое время он присматривался к Ухудшанскому, который весь день проводил у окна в коридоре, глядя на телеграфные столбы и на птичек, слетавших с проволоки. При этом легкая сатирическая улыбка трогала губы Ухудшанского. Он закидывал голову назад и шептал птицам: «Порхайте, ну-ну». Остап простер свое любопытство вплоть до того, что ознакомился даже со статьей Ухудшанского «Улучшить работу лавочных комиссий». После этого Бендер еще раз оглядел диковинного журналиста с ног до головы, нехорошо улыбнулся и, почувствовав знакомое волнение стрелка-охотника, заперся в купе. Оттуда он вышел только через 3 часа, держа в руках большой, разграфленный, как ведомость, лист бумаги. — Пишите? — вяло спросил Ухудшанский. — Специально для вас, — ответил великий комбинатор. — Вы, я замечаю, все время терзаетесь муками творчества. Писать, конечно, очень трудно. Я, как старый передовик и ваш собрат по перу, могу это засвидетельствовать. Но я, мой милый пастушок, изобрел такую штуку, которая избавляет от необходимости ждать, покуда вас охватит потный вал вдохновения. Вот, извольте посмотреть. Остап протянул Ухудшанскому лист, на котором было написано: «Торжественный комплект. Незаменимое пособие для сочинения юбилейных статей, табельных фельетонов, а также парадных стихотворений от и тропарей. Раздел 1. Словарь. Существительные. Клики. Трудящиеся. Заря. Жизнь. Маяк. Ошибки. Стяг, в скобках флаг. Ваал. Молох. Прислужник. Час. Враг. Поступь. Вал. Пески. Скок. Конь. Сердце. Прошлое. Прилагательные. Империалистический. Капиталистический. Исторический. Последний. Индустриальный. Стальной. Железный. Глаголы. Пылать. Взметать. Взметаться. Выявлять. Рдеть. Взвивать. Взвиваться. Вершить. Вершиться. Петь, клеветать, скрежетать, грозить. Художественные эпитеты. Злобный, зубовный. Прочие части речи. 9, 12, пусть, пускай, вперед. Междометия, предлоги, союзы, запятые, многоточие, восклицательные знаки, кавычки и тому подобное. Примечание. Запятые ставить перед что, который и если. Точку с запятой перед но. Многоточие, восклицательные знаки и кавычки, где только возможно. Раздел 2. Творческая часть. В скобочках. Пользоваться материалами раздела 1. Передовая статья. 9-й вал. Восточная магистраль. Этот железный конь, который, взметая стальным скоком пески прошлого, вершит поступь истории, выявляя очередной зубовный скрежет клевещущего врага, на которого уже взметается 9-й вал, грозящий 12-м часом, последним часом для прислужников империалистического молоха, этого капиталистического ваала, но, невзирая на ошибки, пусть рдеют, а равно и взвиваются стяги у маяка индустриализации, пылающего под клики трудящихся, коими под пение сердец выявляется заря новой жизни. Вперед! 1. Передовая статья. 2. Художественный очерк-фельетон. Пусть вперед! Он пылает под клики трудящихся. Он вызывает зарю новой жизни. Маяк. Индустриализация. Пусть отдельные ошибки. Пусть. Но зато как рдеют, как несутся, как взвиваются эти стяги, эти флаги. Пусть Ваал капитализма, пусть Молох империализма, пусть! Но на прислужников уже взметается последний вал. Девятый час, двенадцатый Ваал. Пусть клевещут, пусть скрежещут, пусть выявляется злобный зубовный враг. Вершится историческая поступь. Пески прошлого взметаются скоком стали. Это железный конь, это восточная магистраль. Поют сердца. Третье. Художественное стихотворение. А. Тринадцатый вал. Поют сердца под грохот дней, дрожит зарей маяк. Пускай индустрии огней трепещет злобный враг. Железный конь несет вперед, истории скок взметать. Семью трудящихся несет, ошибки выявлять. Взвивается последний час, зардел девятый вал. Двенадцатый вершится час тебе, Молох Ваал. Б. Восточный вариант. Цветет урюк под грохот дней, дрожит зарей кишлак, а средь арыков и аллей идет гулять ишак. Азиатский орнамент. Урюк — абрикос. Арык — канал. Ишак — осел. Плов — пища. Бай — нехороший человек. Басмач — нехороший человек. Шакал — животное. Кишлак — деревня. Пиала — чашка. Медресе — духовное училище. Ичиги — обувь, шайтан — черт, арба — телега, шайтан-арба — среднеазиатская железная дорога, твоя-моя не понимай — выражение, мало-мало. Добавление. При помощи материалов раздела первого по методам раздела второго сочиняются также романы, повести, поэмы в прозе, рассказы, бытовые зарисовки, художественный репортаж, хроника, эпопеи, пьесы, политобозрения, игра в политфанты, радиоаратории и т.д. Когда Ухудшанский ознакомился с содержанием документа, глаза его, доселе мутные, оживились. Ему, пробавлявшемуся до сих пор отчетами о заседаниях, открылись внезапно сверкающие стилистические высоты. «И за все 25 тугриков, 25 монгольских рублей», — нетерпеливо сказал великий комбинатор, томимый голодом. «У меня нет монгольских», — молвил сотрудник профоргана, не выпуская из рук торжественного комплекта. Остап согласился взять обыкновенными рублями, пригласил Гаргантюа, которого называл уже кум и благодетель, и вместе с ним отправился в вагон-ресторан. Ему принесли графин водки, блиставший льдом и ртутью, салат и большую, тяжелую, как подкова, котлету. После водки, которая произвела в его голове легкое кружение, великий комбинатор таинственно сообщил куму и благодетелю, что в северном укладочном городке он надеется разыскать человека, который должен ему небольшую сумму. Тогда он созовет всех корреспондентов на пир. На это Гаргантюа ответил длинной убедительной речью, в которой по обыкновению нельзя было разобрать ни слова. Остап подозвал буфетчика, расспросил, везет ли тот шампанское и сколько бутылок везет. И что еще имеется из деликатесов, и в каких количествах имеется, и что все эти сведения нужны ему, потому что дня через два он намерен дать банкет своим собратьям по перу. Буфетчик заявил, что сделано будет все, что возможно. — Согласно закону гостеприимства, — добавил он почему-то. По мере приближения к месту смычки кочевников становилось все больше. Они спускались с холмов на перерез поезду в шапках, похожих на китайские пагоды. Литерный грохоча с головой уходил в скалистые порфировые выемки, прошел новый трехпролетный мост, последняя ферма которого была надвинута только вчера, и принялся осиливать знаменитый хрустальный перевал. Знаменитым сделали его строители, выполнившие все подрывные и укладочные работы в 3 месяца вместо 8, намеченных по плану. Поезд постепенно обрастал бытом. Иностранцы, выехавшие из Москвы в твердых, словно бы сделанных из аптекарского фаянса воротничках, в тяжелых шелковых галстуках и суконных костюмах, стали распоясываться. Одолевала жара. Первым изменил форму одежды один из американцев. Стыдливо посмеиваясь, он вышел из своего вагона в странном наряде. На нем были желтые толстые башмаки, чулки и брюки-гольф, роговые очки и русская косоворотка хлебозаготовительного образца, вышитая крестиками. И чем жарче становилось, тем меньше иностранцев оставались верными идее европейского костюма. Косоворотки, опашки, гейши, сорочки, фантази, толстовки, лжетолстовки и полутолстовки, одесские сандалии и тапочки полностью преобразили работников прессы капиталистического мира. Они приобрели разительные сходства с старинными советскими служащими, и их мучительно хотелось чистить, выпытывать, что они делали до 1917 года, не бюрократы ли они, не головотяпы ли и благополучны ли по родственникам. Прилежная овечка, увешанная флагами и гирляндами, поздней ночью втянула литерный поезд на станцию «Гремящий ключ». Место смычки. Кинооператоры жгли римские свечи. При хрестком белом свете стоял начальник строительства, взволнованно глядя на поезд. В вагонах не было огней, все спали, и только правительственный салон светился большими квадратными окнами. Дверь его быстро открылась, и на низкую землю спрыгнул член правительства. Начальник магистрали сделал шаг вперед, взял под козырек и произнес рапорт, которого ждала вся страна. Восточная магистраль, соединившая прямым путем Сибирь и Среднюю Азию, была закончена на год раньше срока. Когда формальность была выполнена, рапорт отдан и принят, два немолодых и несентиментальных человека поцеловались. Все корреспонденты, и советские, и иностранные, и лавуазьян, в нетерпении пославшие телеграмму о дыме, шедшем из паровозной трубы, и канадская девушка, сломя голову, примчавшаяся из-за океана, все спали. Один только Паламидов метался по свежей насыпи, разыскивая телеграф. Он рассчитал, что если молнию послать немедленно, то она появится еще в утреннем номере, и в черной пустыне он нашел наспех сколоченную избушку телеграфа. «Блеске звезд!» — писал он, сердясь на карандаш. «Отдан рапорт окончания магистрали, ТЧК! Присутствовал в историческом поцелуе начальника магистрали членом правительства Паламидов!» Первую часть телеграммы редакция поместила, а поцелуй выкинула. Редактор сказал, что члену правительства неприлично целоваться, и что Паламидов, вероятно, соврал.